«Подлец!» — кинул ему вслед Стромский. «Теперь его не дождешься. Надо самим дать знать в больницу. Может, еще спасут этого? Мы должны всем рассказать, что здесь увидели». От тюрьмы все еще неслись крики избиваемых. И там, быть может, еще жива Евгения, и найдутся люди, которым можно сказать про весь этот ужас, что они увидели здесь, на Каче. Побежали к тюрьме, и у северо-восточной стены натолкнулись еще на одно тело, изрубленное шашками. Дуня опознала. Тимофей Прокопьевич Бровяков. Тут и взяли их казаки. Хитрость на хитрость метала. Глазами в глаза смотрели, а говорили совсем не о том, о чем думали. Ляпунов отчитывал Харунжева-Лебедя. «Ах, как это нехорошо! Возмутительно, голубчик! Я же вас оставил, понадеялся, а произошел этакий непредвиденный конфуз. Вы понимаете, чем это нам грозит? Само собой. Оставьте это свое «само собой». Кого выхватили? Про то ничего сказать не могу. Вы же при колонне были. Сзади ехал. В арьергарде стал быть. Ну, знаете ли, в арьергарде. Нет, с вами невозможно говорить. Ну, влипли. Надо же, а? И потылицын с Мезиным, шкуру бы с них спустить. Спустите шкуру, как же? Не совместно ли сговор был у вас, господа пригожие? А там еще кто едет? Сам Прутов, враз поутих Ляпунов. Ну вот что, Ной Васильевич, будем держаться плечом к плечу. Этот с бородкой играет в демократию, понимаете? И мой Троицкий с ним. Ну, Попович еще покажет себя. А через минуту разлюбезно улыбался министру Прутову. Охо, чистые бандиты, как высшие, так и низшие. Прутов орал до хрипоты в глотке. Такие рассекие, черносотенцы. Он, министр, сию минуту поставит обо всем происшедшем известность Гришина Алмазова. Всех-всех вас до единого гнать надо из армии. Троицкий не ввязывался, он все-таки только товарищ управляющего губернией. Пусть отвечает головка. Когда и с кем подъехал полковник Дальчевский, Ной не видел, но вдруг встретился с ним лицом к лицу. Оробел даже. «А, Харунжий?» — узнал Дальчевский. «Очень рад!» И первым подал руку Ною. Потискались некрепко, но уважительно. «Как служба? Слава Богу! Очень рад! Что тут произошло?» «Так в арьергарде ехал, не видел?» Дальчевский захохотал. «Ах, хитрец! Ну, председатель! Какого, а? А вообще-то за тот митинг в Гатчине надо бы вас, извините, вздуть!» Прищурился и голосом пониже. «Наделали переполоху. Уму непостижимо. Весь город взвинчен. В 5 часов утра судья Суриков с врачом Гнетевым подняли на Каче 3 обезображенных тела — Марковского, Печерского и Лебедевой. Всех 3 доставили в городскую больницу, понимаете? Это значит, официально будет записано и припечатано. Вопиющий факт. Ах, вот что беспокоит Мстислава Леопольдовича. Дело предано огласке, а он сейчас в таком почете. Надо, чтобы все было в ажуре. Из 500 уплывших красных в город доставлено 238. Остальные будто бы бежали в тайгу. Туруханск — не близкий уголок. Туда можно всю Россиюшку упрятать, и следов не сыщешь, и никакого возмущения общественности. Подумал так Ной, но ничего не сказал.